Глава 352. Хаос в чёрных землях. На чёрные земли медленно опускалась ночь. Манхао, подобно зелёному метеору, на высокой скорости летел по вечереющему небу. Прошло 7 дней с тех пор, как он покинул город. Всё это время он без сна и отдыха следовал по маршруту, указанному в нефритовой табличке. В чёрных землях перемещающие на большие расстояния порталы встречались крайне редко. Если ты хотел куда-то отправиться, тебе приходилось рассчитывать только на собственные силы. За неделю пути на него изредка с неба срывались молнии. К счастью, патриарх клана Ли всегда был под рукой. Манхао ни разу не задело. В данный момент он пролетал над дымящимися руинами того, что когда-то было крохотным городком какой-то небольшой группировки. В тлеющих развалинах Манхао разглядел несколько искорёженных тел. За эту неделю Манхао повстречались уже 5 подобных городков. Он пробежался по нему взглядом и только хотел отправиться дальше, как вдруг он с холодным блеском в глазах выставил перед собой руку. В его сторону кто-то запустил летающий меч, но своевременная реакция заморозила его в 30 метрах от цели. Из развалин кто-то пронзительно закричал: «В атаку!» К Манхао стремились 8 ярких лучей света, среди них даже был практик поздней ступени создания ядра. 2 находились на средней ступени, а остальные на начальной ступени создания ядра. Такой отряд из 8 бойцов представлял угрозу для любого случайного путника. От летящих мужчин исходила невероятная сила, вот только у всех, кроме практика на поздней ступени создания ядра, глаза были потухшими. Они обладали могучей культивацией, но их движения были неестественными и скованными, как у марионеток. Они надвигались на Манхао, ярко сверкая приготовленными заранее техниками и предметами. Летающие мечи и магические бутыли, казалось, вот-вот ударят в Манхао, но он нахмурился и задействовал кровавый рывок. Его тело исчезло и появилось вдалеке от того места, где он только что стоял. Это был не скачок, но движение на такой скорости и на такое расстояние всё равно поражало воображение. Место, где он только что стоял, в результате одновременной атаки взорвалось столбом яркого света. Манхао помрачнел. Это так и неизвестные пытались убить его без всякой причины, ведь они раньше никогда не встречались. «Выходит, хаос в чёрных землях дошёл уже до такого», — подумал он хмуро. Только сейчас группа из 8 человек осознала, что Манхао исчез. Они синхронно обернулись и посмотрели на него. Практик поздней ступени создания ядра холодно хмыкнул и смерил Манхао оценивающим взглядом. «Ничтожный практик начальной ступени создания ядра. Смотрю, у тебя довольно интересные магические техники, но тебе не повезло встретиться со мной, поэтому будь хорошим мальчиком и стань очередной моей марионеткой. Чем больше их у меня, тем в большей безопасности окажусь я сам». Говоривший поднял руку, и 7 практиков с каменными лицами помчались к Манхао. Он несколько раз моргнул, сосредотачивая силу культивации в своём правом глазу. В следующий миг мир перед ним изменился. С помощью божественной зрительной техники Манхао увидела множество тончайших нитей, прикреплённых к телам 7 практиков. Все нити соединялись в одной точке – кулаке практика поздней стадии создания ядра. Похоже, эти люди действительно находились под его контролем. Манхао вскинул руку и рассёк подушечку пальца. С мрачным блеском в глазах он указал на нападающих. В этот момент мир перед его глазами окрасился валой. С рокотом Ци крови трансформировался в атаку и рванул на 7 приближающихся практиков. С каждой секундой Ци крови всё громче рокотал, проецируя при этом мощь, подобную той, которой обладают драконы. 7 практиков закашлялись кровью и, пошатываясь, попятились назад. Практика поздней ступени создания ядра передёрнула. Манхао вновь задействовал кровавый кулак и в следующий миг уже стоял перед своим противником. Он без колебаний поднял окровавленный палец и надавил мужчине на лоб. Под его кожей вздулись вены, а в глазах появилась красная паутина. Отхлынувшего внутрь ци крови практик задёргался в конвульсии, а потом его разорвало на части. Но взмахом руки Манхао не дал кровавым ошмёткам запачкать его халат. Он убил этого практика поздней ступени создания ядра быстро и чётко. Со смертью кукловода 7 его марионеток задрожали. Из их глаз, носа и ушей потекла кровь, обрекая их на медленную и мучительную смерть. Манхао слегка нахмурился и собрал их бездонные сумки. По его мнению, поединок получился больно уж странным. Похоже, в чёрных землях воцарилась атмосфера страха. Слабые в отчаянном желании стать сильнее начинают убивать всех без разбора, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести. Убийством других они повышают собственную силу. Он еще недолго постоял, а потом вновь пустился в путь. Надеюсь, с кланом Леденящий Снег все в порядке. Если с единственными людьми, кто умеет растить гусениц Леденящего Снега, что-то случится, весь мой план пойдет псу под хвост. Только сейчас Манхао осознал весь масштаб трагедии, охватившей черные земли. 7 дней спустя, пролетая над горной цепью, издалека до него докатился грохот взрывов. При виде дюжины надвигающихся на него практиков глаза Манхао опасно сверкнули. Не сбавляя хода, он влетел в гущу незнакомцев. Когда догорела палочка благовоний, Манхао отправился дальше, оставив после себя только запах крови и тела поверженных врагов. Причиной этой атаки послужила пилюля, которую несколько дней назад принял Манхао, чтобы пополнить силы. Это заметили несколько практиков, что привело к конфликту с охочими до чужого доброместными. Теперь все они были мертвы. Шло время. Спустя 30 дней Манхао по-прежнему путешествовал в гордом одиночестве. На пути его не раз подстерегала опасность, но во всех случаях он безжалостно расправлялся с любым, кто вздумал встать на его пути. После еще нескольких таких стычек он взял несколько голов поверженных врагов и с помощью магической техники заставил парить перед собой. После этого его путешествие неотрывно сопровождало смерть и отрубленные головы. Постепенное количество голов становилось все больше. Из дюжин голов некоторые уже полностью сморщились, тогда как с других еще капала кровь. Процессия из отрубленных голов отваживала многих мелких бандитов, делая путешествие Манхао более спокойным. Со временем все меньше и меньше людей решались атаковать его. При виде жутких летающих голов любой практик, обладающий хотя бы толикой здравого смысла, практически сразу отказывался от плана напасть на Манхао. Прошло больше месяца с тех пор, как Манхао покинул стены города Дунло. Он пересек практически все черные земли и воочию увидел царивший вокруг хаос и беспорядок. Некому было следить за порядком. Армии Дворца Черных Земель и Союза 9 были заняты на войне. Их бесчисленные сражения оставляли после себя только смерть и разрушение. Творящееся безумие напоминало некую извращенную версию закона джунглей. Теперь никому не нужно было действовать скрытно, ведь опасаться было некого. Как и прежде, выживал сильнейший. Слабые могли выжить, только служа сильным. За месяц из 9 городов Союза 9 осталось всего 4. Кланы остальных городов были либо уничтожены, либо захвачены Дворцом Черных Земель, либо залегли на дно. Союз 9 просто не мог противостоять совокупной мощи Западной Пустыни и Дворца Черных Земель. Только вчера до Манхао дошел слух об осаде города Святого Снега. «Надеюсь, на пути больше не будет препятствий», – подумал он с тяжелым сердцем. Гонимый тревогой он летел так быстро, как мог. По его расчетам, с нынешней скоростью он окажется у стен города Святого Снега не раньше, чем через 2 дня. В настоящий момент он мчался по закатному небу. Земля внизу больше не выглядела угольно-черной, теперь у нее был сероватый оттенок из-за покрывающего ее слоя снега. Температура воздуха упала настолько, что Манхао увидел выдыхаемые им облачка пара, подул пронзительный ветер и пошел снег. Сколько лет прошло, когда он последний раз видел снегопад? Если ему не изменяет память, последний раз был той памятной снежной ночью в государстве Джао, когда он разделил экипаж вместе с молодым ученым, с которым у них состоялась очень интересная беседа. Снежинки медленно падали с неба, укрывая землю белым саваном. В лесу, внизу на голых деревьях, вместо листьев собирался снег. Манхао посмотрел вниз, и тут он резко изменился в лице. Он спикировал и приземлился на землю. В своем развивающемся на ветру халате он нырнул в лес. В чаще леса 2 бледных и окровавленных практика защищали собой девушку в самом расцвете юности. Облаченная в белоснежное платье, она была настолько красива, что захватывала дух. Однако та находилась в весьма отчаянной ситуации. В руке она держала гусеницу, словно сделанную из хрусталя. Она плела шелк, который превращался в яркий свет и окружал 3 людей. К сожалению, гусеница двигалась вяло, словно находилась при смерти. Их группу окружала стая из 1000 волков с черной аурой и ярко-красными глазами. Позади волков стоял покрытый татуировками практик из Западной Пустыни, который жадно облизывался каждый раз, когда его взгляд останавливался на девушке. Защищавшими девушку практиками были мужчина и женщина. Мужчина хрипло закричал. «Вонючий пес из Западной Пустыни! Разве ты не боишься силы нашего патриарха стадии отсечения души? «Думаю, не надо напоминать, что никто даже не знает, жив ли вообще ваш патриарх стадии отсечения души!» Сипло отозвался практик из Западной пустыни. «Если он жив, тогда все его внимание сейчас занято битвой за город Святого Снега. Вы, рядовые члены клана Леднящего Снега, до вас ему нет никакого дела!» Мужчина взмахнул рукой, и сотня волков прыгнула на барьер с витой гусеницей. Когда загрохотали взрывы, глаза практика из Западной пустыни алочно заблестели. «Ваш клан Леденящего Снега заменил в названии слово «кровь на снег». Вы действительно думали, что после этого Западная пустыня забудет о вас?» С хохотом спросил он, не сводя глаз с девушки. Примечание переводчика. У иероглифов «кровь и снег» очень похожее произношение «сюэ».